Глава 13. Дорогая старина. В школе КГБ меня учили многому. И физической подготовке, в частности, рукопашному бою уделяли особое внимание. Ибо главная задача контрразведчика — не только изобличить врага, но и взять шпиона быстро, тихо, незаметно. Особо не помяв. При этом действовать быстро и жестко, чтобы сразу подготовить недруга к выдаче всех известных ему секретов. Сломить его физически и морально, дабы он без лишней траты времени выдал имена, пароли, явки. Однако к тому, что меня самого хорошенько прижмут к стенке, да так, что я и дернуться не смогу, я был, видимо, недостаточно подготовлен. Пробовал применить контрприем с захватом руки противника и переводом на болевой прием. Да куда там? Эта самая рука хорошенько сдавила мое горло, более того, в спину мне уперлась что-то твердое и острое. Не дергайся, ментяра. Ослабла хватка только когда со стороны комнаты донесся знакомый голос Горюнова. «Евгений, что вы делаете? Разве так принято встречать гостей в гостеприимном доме? Зачем вы тычете в его спину своим ужасным ножиком? Вы попортите ему модную куртку». «Так какой же это гость? Это легавый, я таких заверстучую». «Ах, Евгений, когда вы перестанете изъясняться своим невозможным языком? Это мой гость. Прошу его отпустить», — сказал Горюнов твердо. «Как вы вообще тут что-то чуете?» — пробурчал я, потирая шею, когда железная хватка ослабла. Весь подъезд кошками зассан. Я повернулся к своему обидчику и рассмотрел его. «Да, редкий экземпляр. Не захочешь, а поверишь Дарвину. Прямое доказательство того, что люди произошли от обезьян. Этот, в частности, от гориллы. Бугры мышц и скошенный лоб. Руки до колен, огромные ладони, на которых лежали мой ПСМ, и раскрытые корки с буковками КГБ. «Хочу предупредить, Михаил Альбертович, что гость ваш из конторы», — сказал Громила, — «и пришел со стволом, маленьким, но вполне боевым». «Так у него и работа такая — быть незаметным, но всегда боевым. Проходите, Коленька, ко мне в комнату. А вас, Евгений, прошу сделать нам чайку». «Чиферя?» — вдруг улыбнулся Громила, возвращая мне документы, пистолет. «Нет, обычного из той коробки, со слониками». Я, наконец, рассмотрел хозяина. Он сидел в кресле на колесах, видно, ноги Альбертычу совсем отказали. Но отнюдь не голова и не глаза. В глазах тот же азартный блеск, с которым он встречал каждого приходящего к нему человека. Даже ушлого работника ЖЭКа, имевшего вида на заманчивую жилплощадь в центре. Но сейчас взгляд был не просто азартный. Горюнов буквально не отрывал глаз от моего лица. Даже надел очки, чтобы не упустить ни одной детали. Он чуть откатился, пропуская меня в комнату. В комнате почти ничего не изменилось. Даже обои были те же, выцветшие в мелкий цветочек. А вот портретов прибавилось. Особо выделялись большой портрет маршала Брежнева в парадном мундире, сплошь покрытым орденами, и еще портрет молодого человека в старинном мундире и в треуголке. «Кто ж таков?» — спросил я, указывая на незнакомца. «Карл Петер Ульрих», — ответил Горюнов. «В православии Петр Федорович, больше известен как государь российский Петр III. Однако при жизни не был коронован. Прижизненный портрет, между прочим, прибыл из Киля вместе с этим». Горюнов подкатил к подоконнику и погладил рукой довольно пошарпанный футляр скрипки. «Мало кто оценит, в отличие от этого». И он указал на плоскую коробочку, лежавшую на столе, из недавних приобретений. «Можно посмотреть?» — спросил я. «Извольте», — качнул головой Горюнов. Это был портсигар, серебряный, с вытесненным шарообразным спутником на верхней крышке. «Можете открыть, угоститься», — предложил хозяин. В портсигаре были сигареты-новость. Я взял одну и с удивлением обнаружил, что к внутренней стороне крышки портсигара как-то прикреплены часы «Победа». Они тикали, секундная стрелка добросовестно совершала предписанный ей ход по циферблату. Я взял одну сигарету, положил портсигар на стол. «Можете закурить прямо здесь», — предложил Горюнов, приоткрывая окно, и вдруг добавил. А давайте вместе покурим. Достаньте-ка и мне сигаретку». «А разве вы начали курить?» — удивился я. «Все течет, все изменяется. Что только может произойти за 20-то лет?» Я сунул сигарету в зубы, потянулся за портсигаром, но он не открывался. Я и так не открывался, и все. «Что, не получается угостить старика сигареткой из запасов бывшего генсека?» — расхохотался Горюнов. «Ну, бросьте мучиться. Не откроется. Только через 45 минут. Там часовой механизм. Это специальный портсигар, сделан по особому заказу. Леонид Ильич очень хотел бросить курить. Врачи настаивали, но дело это тяжкое, по себе знаю. А ведь он по две пачки в день уговаривал. Особо во время бессонницы. Вот и решил на первое время хотя бы ограничить потребление. Портсигар открывался только через 45 минут. Не минуты раньше. Второй портсигар, уже золотой, был рассчитан на час. К сожалению, он уплыл у меня почти из рук. От расстройства я 2 дня не спал. Но ведь можно было сразу взять несколько сигарет или стрельнуть у охраны, предположил я. Эх, Коленька, не знали вы Леонида Ильича. Волевой был человек. Дал себе слово брать по одной сигарете и держал его. А охране строго запретили давать ему сигареты. Под страхом увольнения. Кто запретил? Он сам же и запретил, и даже кого-то уволил. Такой вот он был. А помните анекдоты про него? Везде ведь рассказывали. Хотите новенький? В общем, умирает Брежнев. Все политбюро собирается у его кровати. Ждут, пока скажет свою волю. Тот открывает глаза и говорит. «Когда умру, похороните меня лицом вниз». А они все. «Зачем? Почему?» А Брежнев им и говорит. «Как помру, тут такое начнется, что вы меня еще в жопу целовать будете». Я не выдержал и хохотнул. А Горюнов подкатился к столу, еще раз меня рассмотрел и указал на стул. «Садитесь, Коленька. Не расскажете, где вас столько лет носили, что вы забыли про старика Горюнова? И не поделитесь секретом, как вам удалось сохранить такую форму?» «Вы сильно обидитесь, если я отвечу, что это государственная тайна?» «Нет, не обижусь вовсе. Хотя обожаю тайны. Особо чужие. Но раз так, подозреваю, вы пришли не о здоровье моем справиться. Что-то спросить или чего-то принесли?» Я молча залез в карман и выложил перед Горюновым 2 перстня. В этот момент дверь открылась, и давешний Громила вкатил в комнату банкетный столик на колесиках. На столике пыхтел паром фарфоровый чайник, стояли 2 чашки на блюдцах из того же сервиза и розетка с неизвестным мне вареньем. Я не выдержал и снова рассмеялся. Ну, совсем не гармонировали огромные лапища Евгения с тончайшим фарфором на столике, да и с самим столиком на колесиках. Тот мой смех проигнорировал, спокойно расставил приборы на столе, в каждую чашечку аккуратно вложил по серебряной ложечке. Заметил перстни, прищурился. «Знатные цацки! Старинная работа! Старина нынче в цене!» Горюнов кивком головы Громилу отпустил. «Хорош, да? Заменил мне соседа Сему. Помните такого? С ним случилась большая неприятность. На нашу квартиру положили глаз черные риэлторы. Слышали про таких? 3 месяца они обхаживали и поили его разными алкогольными напитками сомнительного происхождения. Я его серьезно предупреждал, но он был чертовски азартен. Хотел посмотреть, чего они задумали. Вернее, как они все это хотят провернуть. А потом они вывезли его куда-то в деревню и стали поить еще активнее с целью получить дарственную на его жилплощадь. Вот эту самую соседнюю с моей комнатку. Потом хотели потихонечку прикопать. Но они наивные не знали Сему, он сам их прикопал, но попался по глупости. И в местах не столь отдаленных очень переживал, как я тут без него. Послал куда надо маляву, и вот у меня новый квартирант, такой же верный и заботливый, но немного неотесанный. Ладно, не буду заговаривать вам зубы. Горюнов придвинул к себе перстни. Снял очки, достал из кармана круглую такую черную штучку с линзой, вставил ее в глаз. Рассмотрел камни. Долго рассматривал, поворачивал так и так, словно ловя в грани лучики солнца. Отложил, потянулся в шкаф, достал толстую книгу. На обложке золотом было вытеснено «Царьград». Полистал, нашел нужное, углубился в чтение. Дочитал, закрыл книгу. «Не знаю, Коленька, откуда у вас это сокровище, боюсь даже предположить. Два похожих оправами перстня, а меж тем меж ними тысячи километров и века, если не тысячелетия, целый пространственный временной континуум. Этот с изумрудами из Индии. Камень чистейшей воды, очень похож на один из трех, что были названы очами Будды. Этот с рубином похож на тот, что был на пальце последнего византийского императора в его последний день. Очень похож. Более подробно пока сказать не могу, требуется экспертиза. И сколько они могут стоить? Вы о деньгах. Ах, Коленька, что сейчас деньги? После того, что сотворил со страной этот неприятный министр Павлов, доверие к деньгам не стало совершенно. Надо же отменить сотенные и полусотенные купюры, эти красивые большие банковские билеты с Ильичом. Мне они очень нравились, и пришлось потрудиться, чтобы вовремя от них избавиться. Но это ладно. Хранители воровских общаков и подпольные миллионеры утерлись, но пережили. Однако ж, ему было мало, и в апреле он отпустил цены. Вот тут я просто снял перед ним шляпу. Залезть в карман не к жуликам и бандитам, а к целой стране, огромной стране, это, поверьте, войдет в историю. И все-таки, а вы с какой целью интересуетесь? Хотите заложить или продать? Допустим, продать. Продать мне? Почему нет? Руки у старика затряслись. Сразу. Он даже выронил перстень с рубином. Постарался совладать с собой, достал из кармана какие-то таблетки, одну закинул в рот. Рассосал, сказал. «Простите, не ожидал. Не каждый день такое. Я с вами шуточки, а оно вот как. А вы представляете себе ценность этого?» «Нет, поэтому и пришел к вам». «Ах, жаль, жаль, меня не видит в этот момент моя покойная мама Сара Абрамовна. Ее Мишенька на пороге самой удачной сделки в своей жизни. Наивный майор КГБ ведь даже не догадывается, сколько это может стоить». «Вообще-то, подполковник», — буркнул я обиженно. «Ах, простите, не знал о повышении. Хотя, учитывая временной перерыв, ожидал увидеть вас генералом. Не буду морочить вам голову, Коля. Я готов предложить вам 100 000 советских рублей. Это стоит много больше, мы оба это знаем. Но я пока предложу вам только 100. Просто больше нет сейчас. Будем считать это моим первым взносом. Если вы готовы подписать расписку, я готов рассчитаться тут же». «А полная сумма?» — спросил я, почувствовав, как у меня сразу пересохло во рту. «Ее мы обсудим позже. Будем торговаться, как на базаре, если будем живы». Вот ведь несносный старик. Мог бы не говорить последней фразы, но сказал намеренно. Он уже писал расписку на заранее заготовленном и почти заполненном бланке. Я прочитал, поставил дату, своей рукой написал 100 000 рублей, получил и расписался. Горюнов тут же взял со стола колокольчик с бархатной ленточкой, звякнул. «Женечка, голубчик, принеси, пожалуйста, тот чемоданчик, что оставил Самуил Моисеевич». Женечка принес пластиковый дипломат, положил на стол. Я щелкнул замками, обозрел пачки наличных. Сиреневые по 25 рублей и красные червонцы. «Можете не пересчитывать, все точно», — заверил Горюнов. «И если хотите моего совета, избавьтесь от них как можно скорее. Купите что-то полезное или вложите во что-то прибыльное. Порочное. Самые большие прибыли приносят именно порочное. А теперь прощайте. Дайте мне насладиться обладанием приобретенного. Женечка, проводи». Женечка проводил. На зассанной кошатиной лестнице в подъезде шепнул. «Тут какой-то хмырь вокруг твоей лайбы крутился, так я его приложил легонько, но ты посматривай». «Спасибо за предупреждение, Евгений. Прокатимся на метро». Ехать в забитом вагоне метро с дипломатом, набитым пачками с деньгами, было бы не очень комфортно. Я немного покрутился на случай хвоста, доехал до 3 вокзалов, сдал дипломат в камеру хранения. Сунул номерок в карман, бросил машину на стоянке и нырнул в метро. сделал пару контрольных пересадок, вернулся на Новокузнецкую, забрал фотографии из ателье. Не без труда нашел действующий телефонный автомат, позвонил. Первопечатник был дома. «Здравствуйте, меня зовут Павел Ловчев. Вам привет от папы. Могли бы мы сегодня встретиться?» На встречу первопечатник согласился сразу, про кафе «Хуторок» слышал, обещал быть через полчаса. Егорыч мне широко улыбнулся, подвел к столику, с которого сразу убрали табличку «Заказан». Я посмотрел меню, цены, которые явно кусались, нащупал в кармане пачку десяток, оглянулся на сидевших за столами соседей. «Столько народа готовы позволить себе обедать по таким ценам?» Румяная Оксанка подошла ко мне с подносом. «Вы очень похожи на папу», — сказала она, готовясь принять заказ. «Красавец был мужчина». Я не стал спорить. Заказал деревенскую лапшу, цыпленка табака и салат весенний. И еще компот из абрикосов. В ожидании заказа закурил, поглядывая в направлении входа. И подумал, что в нарушениях закона есть свои прелести. Вот что бы я сейчас делал, если бы закрыл в свое время Федорова? Кому бы обратился? Хотя с чемоданом, полным денег, можно решить и эту проблему. А закрыл бы Горюнова, откуда бы взялся чемодан? Как там в старом мультике было? Делай добро и бросай его в воду. А вот и первопечатник. «Брат, чего ж ты так сдал? Мы же ровесниками почти были, а тут старик. Посидел, высох. Неужели жизнь так потрепала?» Но одет прилично, даже щеголевато. В куртке толстовки, на ногах линялые джинсы и сапоги-казаки. Меня узнал сразу, подошел к столу, поздоровался. Рукопожатие твердое, крепкое, на ладонях мозоли. Трудится по специальности. «Вы действительно очень похожи на отца», — начал первопечатник. «Но Николай Павлович никогда не говорил, что у него есть сын». «Грешки молодости», — сказал я беспечно. «Я от первого брака. Вы, наверное, в курсе, что детей у них с Ириной не было. А годы идут, хочется кому-то оставить нажитое. Если не богатство, так жизненный опыт. А тут я удачно и подвернулся, готовенький». «Так какое у вас ко мне дело?» — вежливо улыбнулся первопечатник. «Мне нужны документы». «Вам? На ваше имя? С вашим фото?» «Именно». Признаться, удивлен. Не думал, что у Николая Павловича могут возникнуть проблемы с таким вопросом. «Кстати, о вопросах. Мне можно вас спросить?» «Сделайте одолжение. Почему Николай Павлович сам не обратился ко мне?» «И ваш отец как-то помог маленькому мальчику. Вы можете назвать его имя и что было в руках у мальчика, когда он вернулся домой?» «Отвечу по порядку. Отец в дальней командировке, вы меня понимаете?» Мальчика звали Иван, назван в честь отца, а в руках у него был маленький медвежонок. «И вот еще, чтобы рассеять ваши сомнения, вы помните его почерк?» Я достал из кармана и двинул в сторону собеседника записку, которую сам же и написал в ателье, где забирал фотографии. С текстом особо не мудрил. «Иван, помоги моему сыну Павлу, буду очень благодарен. Николай». Первопечатник прочитал, кивнул. «Что конкретно вы хотите?» «Полный пакет. Паспорт, права, трудовая книжка, место рождения где-нибудь в Сибири, профессия, пусть будет водитель, дальнобойщик. Вот мои фото, на права и на паспорт». «Хорошо, я попробую что-нибудь. Погодите, кроме этого мне понадобится полный пакет еще на одного человека, паспорт на третьего и справка об освобождении на четвертого. Нет, лучше тоже паспорт. Паспорт и справку. Данные и фото я привезу. Это не срочно, но мне хотелось бы побыстрее». «Однако», — нахмурился первопечатник, «скорее всего, эти документы нигде фигурировать не будут», — поспешил успокоить я. «В гостинице мы селиться не собираемся, вкладов в сберкассах не имеем, разве что участковый проверит по месту жительства. Мы тут в Подмосковье поселились, домик сняли. И хотелось бы оставаться инкогнито». Первопечатник посмотрел на меня недоверчиво, сказал: «Странный заказ. Также хочу предупредить, что давно не занимался подобными делами, и с новыми бланками на паспорта есть проблема». Я вытащил из кармана и положил на стол заранее приготовленную пачку купюр. «Здесь 500 рублей. Если нужно больше, скажите». Мастер брать не торопился. Николай не взял с меня тогда никаких денег. Будем считать, что это не вам, а тем, кто поможет с бланками. Это сможет ускорить процесс. Я постараюсь. В это время со стороны ворот раздался какой-то шум. Я обернулся и увидел, что Егорыч с трудом сдерживает напор двух бритых парней в кепках. Один из них сорвал с ворот и выбросил табличку «Мест нет», второй натурально хватал Егорыча за грудки. Я встал и решительно двинулся ветерану на помощь.